Глава 72. Сочащиеся влагой стены городской тюрьмы в Умео казались расплывчатыми из-за постоянной измороси. В конторе сидел начальник тюрьмы Торстенсон и разбирал корреспонденцию. Писем было много, предстояло позаботиться обо всем. Мука, обувь, тюремные робы на утепленной подкладке. И письмо от некоего доцента. Тот узнал, что предстоит, как он выразился, «декапитация саамского юноши» и покорнейше просил передать отрубленную голову в научных целях. Она ему необходима для важнейших антропологических изысканий. К письму была приложена посылка, деревянный ящик, заполненный крупной солью, предназначенный для транспортировки искомой головы. Вошел надсмотрщик по фамилии Хольмлунд, крестьянский парень из Севера. Видно было, что он боится сделать что-то не так. Стоит и переминается с ноги на ногу, прижав к груди форменную фуражку. Сапоги поскрипывают, на носу висит большая капля. «И что?» — проворчал Торстенсон. «А она опять здесь, сестра. Это Лапландка?» «Принесла передачу брату». «Что за передача?» «Еда, хлеб и масло». Торстенсон посмотрел в окно, забранное, как в камерах, железной решеткой. По стеклу змейками бежали струйки дождя. А как ведет себя осужденный? Тихо, никаких замечаний. Он содержится отдельно от других заключенных, как и приказал господин Торстенсон. Пусть встретится. Проверь передачу, чтоб там ничего такого. Само собой, господин директор. Она что, каждый день приходит? Каждый день, но она... Думаю, она ворует продукты в городе. Хольмлунд в этом уверен. Уж больно бедно одета, господин директор. Вся в рванье. Откуда у нищенки деньги на масло? Молодец, Хольмлунд. Хвалю за наблюдательность. Свободен. Хольмлунд неуклюже отдал честь и вернулся на проходную. Лапландка так и стояла там со своим узелком. Лицо грязное, одежда почему-то пахнет горелым. Хольмлунд соорудил суровую мину, взял из узелка хлеб, выложил на досмотровый стол и разломил пополам. Потом разломил половинки на половинки, и так чуть не до крошек. Взял комок масла, осмотрел и сжал в кулаке так, что из-под пальцев потекли золотистые струйки. Бросил раскрошенный хлеб и масло в подставленную тряпку и облизал пальцы. Директор разрешил посещение узника. «Спасибо», — прошептала девочка. Он проводил ее в камеру осужденного на смерть Юсси Сьепинена, вошел вместе с ней и закрыл за собой дверь. Лапландский мальчишка сидел на нарах, вытянув ноги, такой же тощий, как и его сестра. И оба недоростки, на голову ниже, чем рослый Хольмлунд. «Наручники». Юсси вытянул исхудавшие руки и попросил. «Только не туго, пожалуйста, Хольмлунд, очень прошу, больно же». Тем временем Анна Марет взяла в горсть хлебные крошки, кусочек масла, соорудила из всего этого аппетитный комок и протянула Хольмлунду. Тот кивнул, но вначале проверил, надежно ли ввинчен крюк в стену камеры. Взял висевшую на нем цепь, прикрепил к наручникам, посмотрел на запястье Юси в кровяных корках, покачал головой и замкнул наручники. И вправду не особенно туго. После этого взял у Анны Марет хлебный ком и, предвкушая наслаждение, вышел из камеры, оставил брата и сестру одних. Встал у двери и всадил зубы в крестьянский хлеб со свежесбитым маслом. Отсюда слышно было, как они переговариваются по-саамски. Что за звериный язык, ей-богу? Каждого порядочного христианина наверняка в дрожь бросает от такого языка. Загремела цепь. Наверное, жрать начал. Что за прихоть? Зачем она ему жратву таскает? Все равно скоро на плаху. Хольмлунд даже покачал головой, хотя его никто не видел, так захотелось ему выразить свое недоумение. А в камере тем временем происходило вот что. Анна Марет щедро намазала маслом тонкие запястья брата, прошлась и по наручникам, не оставив ни единого просвета. Кожа стала жирной и скользкой. Когда Хольмлунд открыл дверь и сообщил, что время истекло, девушка плакала, уткнув лицо в ладони, а парень сидел на своих нарах и, похоже, молился своим лапландским богам. Физиономия искажена в какой-то дикой гримасе, дергается, пытается сорвать наручники, спутанные волосы грязными прядями свисают на лицо. Хольмлунд принял решение оставить наручники, пусть успокоится. Вышел, захлопнул дверь и дважды повернул ключ. Как повелевала инструкция, подергал за ручку, проверил, заперто, и проводил плачущую девчонку до наружного выхода. Хотел было ее успокоить, но она только безутешно тряхнула головой, вякнула что-то сквозь рыдание и чуть не побежала к воротам. Он некоторое время смотрел, как ее драные кенги шлепают по мокрому булыжнику. Бог с ней. А масло и в самом деле отменное. Настоящее вестерботтенское масло, хоть и краденое.